Среда, 16 февраля 1977 года. Леся. Леся занимается каталогизацией гигантских черепах из верхнего мела. «Рептилии», — пишет она, — «род и вид, место обнаружения — Фруктленд, Нью-Мексико, США. Геология — верхний мел, фруктлендский сланец, материал — панцирь и нижний щит». Какое унижение! Столько миллионов лет покоиться с миром, чтобы тебя потом выкопали во Фруктленде, думает Леся. Она никогда не бывала во Фруктленде, но представляет себе лотки с сувенирами, где продаются пластмассовые фрукты. Значки в виде виноградной грозди, магниты в виде помидора. А может быть, все-таки дело происходит в Штатах? Студенты колледжа надевают костюмы гигантских персиков и яблок и прогуливаются среди публики, как в Диснейленде. На бумажном ярлычке, приклеенном к панцирю, черными чернилами написаны цифры, и она заносит этот номер в учетную карточку. Она знает, что когда закончит с большими образцами, ее ждет целый лоток фрагментов панцирей. Она прикатит этот лоток из запасника в свой кабинет, мимо пескоструйных аппаратов и зубоврачебных сверл, которые у них используются для очистки окаменелостей. Закончив обработку лотка, она опять отвезет его вниз и сунет в стеллаж. После этого она перейдет к слуховым косточкам миоценовых рыб. В музее сотни рыбьих слуховых косточек, сотни фрагментов черепашьих панцирей, сотни разнообразных позвонков, фаланг, когтей, сотни зубов, тысячи фунтов камня, закованные в очертания когда-то живых существ. Иногда ее одолевают сомнения. А нуждается ли человечество в дополнительной партии слуховых косточек миоценовых рыб? В такие дни она задумывается, может, она всего лишь кладовщик, только с красивым названием. Только она устроилась в своем закутке с фрагментами панциря и чистыми учетными карточками, как зазвонил телефон. Очередная экскурсия для группы школьников. Леся заносит их в календарь. Раньше она с удовольствием предвкушала школьные экскурсии. Когда-то она думала, что может чему-то научить детей, теперь она знает, что, по крайней мере, один ребенок пожелает запустить чем-нибудь в динозавров. Оберткой от жвачки, крышечкой от кока-колы, камнем, дабы показать, что не боится. «Не залезайте на барьер», — скажет она. «Если будете нажимать все кнопки сразу, ничего не услышите». «Может сходить в лабораторию?» Сделать растворимого кофе, принести обратно в свой чуланчик без окон и остаться допоздна, чтобы закончить лоток. Или, для разнообразия, уйти с работы вовремя. Она заглядывает в дверь большого кабинета, смежного с лабораторией. Доктор Ван Флет уже ушел домой, при помощи обувного рожка натянул сырые галоши на ободранные черные ботинки и пошлепал через февральскую снежную кашу, похожей на сутулую утку в драповом пальто. Леся всегда была одержима работой. Ей так хочется все делать хорошо, но в последнее время работа ее раздражает. Вероятно, после того, как она поставит лоток со слуховыми косточками миоценовых рыб на место в стеллаж, о них никто никогда не вспомнит. Разве что она сама как-нибудь украдкой вытащит лоток, чтобы полюбоваться симметрией косточек, их размером и представить себе гигантских рыб, закованных в костяную броню, скользящих, подобно огромным коленям, в водах древних океанов. Она заполняет еще одну карточку, потом закрывает ящик с картотекой и идет за пальто. Она просовывает руки в рукава, заматывает голову, проверяет, есть ли в сумочке деньги. Она зайдет по дороге в Зиге и купит что-нибудь вкусненькое на ужин, что-нибудь вкусненькое для Уильяма. С тех пор, как она заподозрила, что когда-нибудь, наверное, от Уильяма уйдет, она стала очень заботлива. Она покупает ему сюрпризы, консервированные сардины, мидии, то, что он любит. Когда у него насморк, она приносит ему лекарства, лимоны и бумажные носовые платки. Словно хочет быть уверенной, что когда она его оставит, променяет, он будет в хорошем состоянии. «Вот видишь», — скажет она ему, — «смотри, какой ты здоровый, я тебе не нужна». Правда, она пока не знает, как сообщит ему об этом, и не знает, когда. Нат не хочет никаких внезапных перемен из-за детей. Он собирается снять квартиру или еще лучше. Ту часть дома, чтобы было куда поставить станки, и постепенно перебраться туда совсем. Он объяснит детям, что у него там мастерская. Он пока еще не сказал, когда Леся к нему переедет. Сказал только, что этого хочет. В конце концов, когда дети привыкнут, иногда они вместе смотрят объявление о сдаче жилья, раздумывая, где он или, может быть, они, в конце концов, будут жить. Леся этого ждет не дождется. Как замечательно будет оказаться с ним в ничьей кровати и не бояться, что вдруг откроется дверь, но не очень верит, что это когда-нибудь случится. Например, она не может вообразить сам переезд. Как складывать простыни и одеяло, как снимать со стен плакаты, в основном из музея, приклеенные к стенам липкой лентой, как упаковывать в коробки немногочисленные тарелки и сковородку, которую мать подарила, когда Леся уезжала из дому. Если она и вправду собирается съехать, она ведь должна себе это как-то представлять. А где в это время будет Уильям? На работе? Или будет стоять рядом, скрестив руки на груди, и следить, как бы она не прихватила его книжку или занавеску из душа, которую он сам покупал, или поваренную книгу «Органическое питание», которой они никогда не пользуются? Нат пока не обсуждал с Элизабет будущий переезд, но обсуждал кое-что другое. Элизабет в курсе их отношений. У них с Элизабет был долгий и серьезный разговор. Однажды вечером, когда он принимал ванну. Это давняя привычка Элизабет разговаривать с ним, когда он принимает ванну, сообщает Нат. Лесе немножко неприятно думать, что у Ната с Элизабет есть общие привычки, но она только спросила. Она очень сердится. «Вовсе нет», — ответил Нат. «Она очень хорошо это восприняла. Она рада, что я нашел родственную душу». Почему-то одобрение Элизабет Лесе гораздо неприятнее, чем ее гнев. «Хотя она считает», — продолжал Нат, — «что ты должна рассказать Уильяму. Она считает, что нехорошо скрывать от него. Она думает, что это будет только честно по отношению к ней. Она...» «Это ее не касается», — ответила Леся и сама удивилась своей резкости. «Какое ей дело до того, что я расскажу Уильяму?» «Они сильно сдружились», — мягко говорит Нат. «Они, по-моему, нередко обедают вместе. Она говорит, что оказалась в ложном положении, потому что она знает, а Уильям нет». Леся впервые слышит про эту дружбу и обеды. Ей ничего не сказали. Почему Уильям ни разу об этом не упомянул? Хотя он вообще редко рассказывает ей, с кем обедает. Но, может, дело обстоит так, как она думала раньше. Может, он, как и она, просто редко обедает. Еще она понимала, какая угроза кроется в этом послании, потому что это именно послание от Элизабет, а Нат — неведомый для себя посланец. Если она не расскажет Уильяму, Элизабет сама ему расскажет. Однако она до сих пор не смогла рассказать. Она убеждает себя, что у нее просто не было подходящего случая. Что ей делать? Вдруг заявить посреди партии в крибетш? «А знаешь, Уильям, у меня завелся любовник». Она несется по улице, опустив голову, в руках пакет с картофельным салатом и жареной курицей из Зиги. Уильям как-то сказал ей, что у нее походка, словно у мальчишки-подростка. У него тоже, так что они друг друга стоят. Когда она входит в квартиру, Уильям сидит за карточным столом. Он разложил перед собой пасьянс, но глядит в окно. «Я купила кое-чего в Зиге», — бодро говорит Леся. Уильям молчит, с ним это бывает. Она проходит через кухоньку, оставив пакет на столе, и входит в спальню. Она сидит на кровати, стягивая кожаные сапоги, и тут в дверях возникает Уильям. У него странное лицо, будто мышцы свело. Он приближается, нависает над ней. «Уильям, что случилось?» — спрашивает она. Но он толкает ее на кровать, обхватив за плечи, врезаясь локтем под ключицу. Другой рукой он рвет молнию на ее джинсах. Уильям любит устроить возню в постели. Она начинает смеяться, потом перестает. Это совсем другое. Его рука у нее на шее пережимает горло. «Уильям, мне больно», — говорит она. Потом: «Уильям, хватит». Он уже стянул джинсы до середины бедер, и лишь тогда до нее доходит, что он пытается ее изнасиловать. Она всегда думала, что изнасилование — это что-то такое, что делали русские с украинками или немцы, только более скрытно с еврейками. То, что делают негры в темных закоулках Детройта. Но совершенно невозможно, чтобы это самое делал с ней Уильям Англосакс, молодой человек из хорошей семьи, проживающий в городе Лондоне, провинция Онтарио. Они друзья. Они обсуждают вымирание и экологические проблемы. Они знают друг друга много лет. Они живут вместе. Что делать? Можно сопротивляться, пнуть его по яйцам. Но тогда он до конца жизни не захочет с ней разговаривать. Она почти уверена, что сможет это сделать. Ее колено как раз в удобном положении. Он скорчился над ней, сдирая нейлон, облегающий промежность. Но если она позволит ему сделать то, что он хочет, тогда наверняка она сама до конца жизни с ним не заговорит. Положение нелепое. И сам Уильям, пыхтящий, сопящий и скрежещущий зубами, тоже нелеп. Но она знает, стоит ей засмеяться, и он ее ударит. Ей становится страшно. Он нарочно делает ей больно. Может, он всегда хотел чего-нибудь такого, только предлога не было. А сейчас какой у него предлог? «Уильям, перестань», — говорит она. Но Уильям дергает и рвет, молча, без устали, вбивая торс между ее коленей. Наконец, ее тоже охватывает гнев. Он мог бы, по крайней мере, отозваться. Она сжимает колени, напрягает мышцы шеи и плеч. Пусть тебе Уильям ее таранит. Теперь он тянет ее за волосы, впивается пальцами в плоть ее рук. Наконец он стонет, изливается, обмякает. «Кончил?» — холодно спрашивает она. Он лежит на ней мертвым грузом. Она выползает из-под него, застегивает рубашку, стягивает джинсы и трусы, вытирает ими бедра. Уильям, красноглазый, как кролик, наблюдает за ней с кровати. «Прости меня», — говорит он. Леся боится, что он заплачет. Тогда ей придется его простить. Она не отвечает, идет в ванную и засовывает одежду в корзину для грязного белья, оборачивает бедра полотенцем. Сейчас ей больше всего на свете хочется принять душ. Она прижимается лбом к холодному зеркалу. Нельзя тут оставаться. Куда идти, что делать? Сердце бешено бьется, на руках и груди царапины, она тяжело дышит. Ей страшно от того, что Уильям превратился в кого-то совсем другого. Она не знает, чья в том вина. Среда, 16 февраля 1977 года. Элизабет. Элизабет, снится страшный сон. Пропали дети. Они еще младенцы, обе одновременно. И вот она была неосторожна. Утратила на секунду бдительность и потеряла их. Или их украли. Кроватки пусты. И она бегает по незнакомым улицам, ищет детей. Улица безлюдна. В окнах нет света. Земля бесснежна. Живые изгороди безлистны. Небо над головой было бы звездным, если бы только она могла посмотреть вверх. Она бы позвала, но знает, что дети не смогут ей ответить, даже если услышит. Они заперты в одном из этих домов, спеленуты, даже рты у них закрыты одеялами. Она поворачивается на другой бок и заставляет себя проснуться. Оглядывает комнату, нависший над ней секретер, традисканции в горшках, полоски света, падающие сквозь жалюзи. Убеждается, что она тут. Сердце замедляет бег, глаза сухи. Это старый сон, давнишний ее спутник, фамильяр. Он начал сниться ей после того, как родилась Нэнси. Тогда она просыпалась, судорожно рыдая, и Нат ее утешал. Он отводил ее в детскую, чтобы она услышала и увидела, что с детьми все в порядке. Он думал, что это сон про их дочерей, но она уже тогда знала, хоть и не говорила ему, что потерянные младенцы — это ее мать и Кэролайн. Она закрылась от них, от них обеих. Она так старалась, но они все равно возвращаются, выбирая самый мучительный для нее облик. Она не хочет снова засыпать. Она знает, что если уснет, скорее всего, опять увидит тот же сон. Она вылезает из постели, находит тапочки и халат и спускается на первый этаж сделать себе теплого молока с медом. Проходя мимо детской, она прислушивается, потом приоткрывает дверь просто так, чтобы окончательно успокоиться, чисто по привычке. Она, наверное, будет делать это до конца жизни, даже когда дети вырастут и на самом деле уйдут. Ей будет сниться все тот же сон. Ничто никогда не кончается.